«Господин Игиль, пришли посетители. Я их первый раз вижу, что прикажете?» Арма в мгновение ока спряталась за спиной Мити. Селия бросила на них взгляд и стала ждать мой ответ. «Хаэм, я ни с кем не собирался сегодня встречаться. Кто это может быть?» «Молодой мужчина», — представился как Леопольд равно Гугенберг. «Он хочет лично с вами поговорить, господин Игиль. Слуги не хотят к нему выходить, поэтому я ответила ему. Мне его прогнать? Ой-ой». Мити потупился, а Арма боялась. Арма когда-то давно пришла к Селии, чтобы передать сообщение от меня, но Селия на нее ругалась: говори четко, я не слышу. И теперь Арма не приближается к ней. При этом я видел, как Мити после того, как был обруган Нонной, с яростью избивал подушку от дивана в отдаленной пустой комнате. После этого он всегда встречал Нонну с широкой улыбкой, едва ли не высовывая язык. Как бы ни казалось, они точно схожи по характеру. Нет, пусти его. Мы не можем просто взять и не пустить его. Сегодня все равно нечем заняться. Я отвел Мити в комнату Марии, сказал Мелиссе переодеть ее сексуальное нижнее белье, а Карла сама скрылась в спальне. Но мне и Карле лучше не показываться на глаза. Нус, надеюсь, это будет интересный разговор. Меня зовут Леопольд равно Гугенберг, Игиль равно Хардрид. Это честь встретиться с вами, барон Хардрид. Я только сегодня утром получил назначение на эту должность. Он многое знает. Слухи быстро расходятся. Да, господин Гугенберг, да, сегодня узнал. Поздравляю вас, барон. Задать что ли провокационный вопрос, что он вообще от меня хочет? Ты пришел только поздравить меня? Прошу прощения, у меня не было такого желания. Я тоже хорошо его оценил. Чуть больше 20 лет, приблизительно, как и мне. Его тело не очень крупное, но хорошо натренированное и что ни говори, у него острый взгляд. Он не выглядит дураком, но от него веет притворством. Это все зачем вы пришли, господин Гугенберг? Примите меня к себе на службу. Парень выпятил грудь и на одном дыхании выпалил. И раньше было много людей, которые просили взять их в качестве слуги или сопровождающего. Я никому из них не мог доверять, поэтому отказывал. Среди них были и девушки, которые хотели стать моей возлюбленной. Селия быстро избавлялась от таких. Таким образом, пока еще не было человека, к которому я бы проникся доверием. Я тебя совсем не знаю. Конечно, теперь нет смысла любезничать. Я понял. Сейчас я расскажу о себе. Я был всадником в доме аристократической семьи на юге страны. И я также участвовал в восстании на юге. Он сказал это без тени стыда. Хаймэм, ты восстал против хозяйского дома? Да. Я схватил хозяина и передал его предводителю восстания. Он невероятно смелый или идиот в крайней степени. Те, кто просит их нанять, обычно не рассказывают о том, как предали прошлого хозяина. Однако, его ничего не смущает. Это из-за преданности монарху? Нет, я просто хотел сохранить себе жизнь. И ради этого ты пошел на убийство хозяина? В той войне стало ясно, что у аристократии нет ни единой возможности победить. Я бы ни за что не вступил на стороне глупцов, которые не понимали ситуации. Я бы не стал рисковать жизнью. На этой фразе я захотел выгнать его. Никто бы мне не возразил. Я не хотел слушать про это. Я только хотел узнать, почему этот заносчивый юноша пришел ко мне. Я понял, что с тобой произошло. Итак, почему ты хочешь, чтобы я тебя нанял? Там не было достойных воинов, которые бы хоть немного были похожи на вас. Я не чувствовал, что я настоящий командир. Теперь я хочу добраться до самых вершин в карьере. На секунду я подумал, что он, наверное, и правда идиот, но его надменная манера речи чем-то притягивает. Как ни посмотри, все развивается очень странно. Я отброшу всю вежливость и без стеснения выскажу ему все. Разве ты не противоречишь сам себе? Сначала ты говорил, что я пока еще начальник, который отдаленно на него похож. Надо мной стоят огромное количество людей, которые занимаю намного значимые должности. Так может ты к ним устроишься, быстрее преуспеешь. Если я вдруг прямо сейчас получу звание барона, или если смогу управлять армией, то непременно буду верой и правдой служить при императорском дворце, но меня никто не признает. Неудивительно, если предатель получит звание барона, то нечего удивляться, что тебе потом отрубит голову и просто выкинут. И ты пришел ко мне, потому что тебя больше нигде не хотят видеть? Нет, я еще даже не встречался с другими аристократами. И как это понимать? Мне даже стало интересно. Только не говорите мне, что он просит меня, потому что я ему понравился. Есть четыре причины. Первая, как я уже только что говорил, На службе у аристократов нет возможности управлять большой армией или планировать военную стратегию, и среди их подчиненных нет таких людей, которые могли бы это делать. Поэтому я чувствовал себя не на своем месте. Вторая, среди новой аристократии нет известных вассалов и у них нет зависимости по долгу от других. У таких новобранцев, как я, есть возможность занять приличный пост. Третья, вы невероятно храбрый, часто видитесь с королем. Вы и хорошо образованы, хорошо сражаетесь. Если вы будете быстро продвигаться по службе, то и я буду преуспевать. Четвертое, это то, что я заметил, пока мы разговаривали. Вы до сих пор не удовлетворены. Я не знаю, чего вы хотите достичь, но я думаю, что вы будете требовать себе более высокое звание. Я стоял с бесстрастным выражением лица. Мне казалось, я сполна понял его низкие причины. Черт, как много он обо мне знает. Испортил все настроение. Но мне все равно показалось это интересным. Честно говоря, я долго выбирал между командиром Радхарди и вами и, похоже, сделал правильный выбор. Ваши далеко идущие замыслы не так просты, как кажутся. Если я буду служить человеку, который не стремится преуспеть, я тоже никуда не продвинусь. То, о чем говорит этот юноша, до ужаса правдиво. Иогор и я думали, что находимся выше других обычных людей, так как мы командовали небольшой группой военных и участвовали в сражениях, но теперь, когда возникает вопрос о том, смогу ли я управлять тысячной армией, я немного сомневаюсь. Слуги-сироты, спрятанные в глубине усадьбы девушки, вассал Дайме, все это просто смешно. То, что я помышляю совершить что-либо в отношении моего короля, это, наверное, не из-за моих девушек, наверное. Я понял твои причины, я также понял уровень твоих способностей, однако осталось узнать самое важное. Что же, парень, наверное, понял, что его сейчас спросят о чем-то важном. Он пытался успокоиться и сосредоточиться. А то, что ты предал своего хозяина, заслуживаешь ли ты доверия, неважно насколько он талантлив. Если нет доверия, то нет смысла его нанимать. Пока вы не завершите все свои замыслы, пока вы являетесь хозяином, которому можно доверять, я буду вечно предан вам. Так или иначе, если он увидит мою слабость и неспособность, он непременно предаст. Ну, такие отношения тоже несут свои плюсы. Это отношения, основанные не на взаимном доверии, а на взаимном стремлении продвигаться вперед. Мне кажется, что если я сейчас не объединюсь с ним, я так и останусь на этом месте. Ну, ладно, я беру тебя. Если я решу, что ты полная бездарность, я вышвырну тебя отсюда. Согласен, конечно, жду с нетерпением. Ну, теперь я буду называть тебя Гугенберг. Идет, можно просто Леопольд, лорд Хадрет. Он точно похож на меня. У тебя дом, то есть? Нет. Если возможно, я бы хотел остаться жить у вас в доме. Хоть я и не верил ему, мне не казалось, что этот парень будет лезть к моим девушкам или убежит с моими деньгами. Хорошо, тогда будешь жить в отдельном флигеле. И можешь есть сколько влезет. Он не стоит в одном ряду с прислугой, поэтому нет необходимости селить его рядом. И думаю, никто не будет против, если он поест с нами. Пока я не пойму, что ты умеешь делать, будешь выступать в роли моего сопровождающего. Что касается зарплаты, то в месяц один золотая монета. Но если хорошо себя проявишь, выдам тебе награду. Согласен на такие условия? Да, подходит. Он говорит так, будто оценивает меня. И похоже, он изначально был готов на все условия. Он уверен, что сразу проявит все свои таланты. У меня есть человек, который обо мне заботится. Можно он будет жить со мной в одной комнате. В период поиска работы это довольно большая роскошь, но и меня в то время сопровождала Селия. Я разрешил позвать его путника. В комнату вошла, ждавшая на улице 12-13-летняя девочка. Она была одета в бедное одеяние, но оно не выглядело грязным. Девушка спрятала лицо, зарывшись в плечо Леопольда. Она выглядела очень застенчиво и покраснела, посмотрев на меня. Ее зовут Нани. Лорд Хадрет, что скажете? Я разрешил внести его вещи и распорядился отвезти его коня Роба в конюшню. Я оцениваю Леопольда как хладнокровного, отважного, уверенного в себе интригана. У меня также есть подозрение, что он предпочитает маленьких девочек. Имя. Эйгиль равно Хардрит, 19 лет, лето. Положение. Командующий кавалерией королевства Гордания, командир 3-го кавалерийского эскадрона, ежегодный доход 140 золотых монет, имущество 1240 золотых монет, не считая серебро, оружие, большой меч, копье, амуниция, доспехи, черный плащ, Проклятие, союзники, Нонна, Электра, Мелисса, Мария, Карла, наемные работники, Мити, Альма, Крауль, Нина, слуги, Селия, сопровождающий, Агор, адъютант, Кристоф, Карл, Роб, лошадь, Леопольд, сопровождающий, 29 обученных людей, глава 39, находчивый полководец. Прошла неделя с тех пор, как я взял к себе Леопольда, он уже успел натворить дел. Конечно, не он один виноват, домашние тоже постарались, в первую очередь Селия. Даже если этого проходимца здесь не будет, я сама смогу выполнить все обязанности в качестве вашего помощника. Похоже, что Селия, которая ни с того ни с сего приготовила мне поесть, недовольна, что какой-то новичок стоит наравне с ней в доме. Я уверен в его способностях, он мне нужен. Успокойся, я не хочу, чтобы у вас под боком находился такой человек. Хаэм, проболталась. Селия уже не может выносить свою работу. Она держала в каждой руке по тренировочному мячу. Если проиграешь такой хрупкой девушке, как я, то ты не сможешь быть его сопровождающим. Леопольд кое-как проверил свое оружие. Раз уж у нас тут тренировочный бой, то нет причин сдерживать себя. Я сказал им, чтобы не сильно друг друга калечили. У Селии есть природный дар к владению мечом. Несмотря на то, что это тренировочный бой, она очень опасный противник. Ар-эр-эр. Селия, ревя, сорвалась с места. Схватка длилась несколько секунд, всего лишь один удар. Селия хотела нанести первый удар, но ее атака была читаема. Однако, вдруг, она подвернула ногу и грациозно полетела вперед. Ее неуклюжесть сыграла с ней злую шутку. Она проиграла. Селия не могла смириться с тем, что опозорилась прямо передо мной. Плача, она встала и кинулась вперед. «У тебя был хороший темп, но все же за тобой можно было уследить. Было ясно, куда и как ты ударишь. Сейчас Селия намного сильнее рядового солдата». Леопольд легко ответил на ее выпад. «Потому, как он держал меч, было понятно, что он не так прост, как кажется. Затем Нонна тоже попала в просак. Вы позволяете жить тому мужлану в нашем доме, а что если он на нас накинется?» Нонна была не так категорична, как Селия, но тоже не хотела жить под одной крышей с Леопольдом. Он не похож на человека, который будет так поступать, я в этом уверен. Лорд Айгиль, вы встретили его пару дней назад и уже так верите в него, у него такое грозное лицо, я просто не могу поверить. Нонна пыталась уколоть Леопольда, который все это время стоял рядом со мной. Не было похоже, что она уязвила Леопольда, но он решил ей возразить. Я верю, что смогу помочь лорду Хардриту взойти на невиданные высоты. А ты сама-то сможешь хоть свою шкуру защитить? Я и до этого чувствовал в нем уверенность, но теперь ясно чувствую, что Леопольд точно необычная личность. На данный момент ничего не говорит мне, что он совсем бесполезен и надо от него избавиться. Высокомерная тварь, а ты из тех, кто любит говорить всякие гадости. Я тут главная, а ты – никто. Леопольд совсем на меня не похож. Он может резко сменить тон и наплевать на вежливость. Нонна, как бывшая аристократка, не могла вынести такой наглости. Послушай меня, кто ты для Хардрида? Я его супруга, поэтому живо возьми свои слова обратно и проси прощения на коленях. Нонна была непреклонна. Если хорошо подумать, то мы только сожительствуем. Она не моя законная жена. В нашем королевстве не признан институт наложниц или гарем, но она не подходит под это описание. Она просто любовница. Что? Ну, Нонна с детства знала, как пристало вести себя аристократу, поэтому кем бы она сейчас ни была, основы не забыты. Она посмотрела на меня, прося поддержать ее, но если бы мы даже и были женаты, это все равно не имело бы смысла. В данной ситуации я не хотел ей подыгрывать. Неважно, и разве ты не просто игрушка господина, и почему я должен перед тобой извиняться? Я человек господина. Его доводы были справедливыми, но говорить такие вещи и осуждать девушку в лицо очень нахально. Я его не буду прогонять, но сделал выводы о его характере. А какой позор, я заставлю его пожалеть. Нонна, жутко переигрывая, возмущенно пожала плечами и театрально покинула комнату. То, что ты говоришь, справедливо, но ты не сможешь посеять раздор в этом доме. В дальнейшем прояви больше уважения к девушкам. Я понял. В дальнейшем я буду более обходителен. Вы довольны? Я подумал, что он был вполне искренен. Я кивнул, подтверждая свои мысли. Его характер открывается все больше и больше. На этом наш разговор закончился. В второй половине жаркого дня, Нонна, которая пряталась от палящего солнца в глубине своих покоев, наслаждалась чаем. Вдруг она заметила Леопольда, который проходил по коридору. «Уж не Леопольд ли это? Что-то вы много шатаетесь без дела. Осматриваете особняк, это подозрительно и немного пугает. Я прямо закричу от ужаса». Нонна отвернулась и отпила чай из изящной фарфоровой чашечки. «Этот один из последних сервизов от мастера Иглот равно Либи». Леопольд посмотрел на чашечку и сузил глаза. Нонна, которая и подумать не могла, что мужчина может понимать в таких вещах, на какое-то время впала в ступор. Она печалилась, что в этом доме никто не смыслил в таких изящных вещах, поэтому в глубине души очень обрадовалась. «Ах это фарфор из Федерации Ольга. Я не знала, что вы что-то в нем смыслите». Нонна радостно показывала Леопольду чашечку из сервиза. «Взгляните на великолепие этого нарисованного коня, на эту тонкую работу, которую редко когда увидишь. Вещи, которые окружали меня в детстве, тоже были красивыми, но это что-то невыразимое». Получив редкую возможность показать свое воспитание и интеллект, сказала она с удовольствием. Даже когда она говорит с Карлой, она может рассчитывать на комментарии типа «Разве большие кружки не лучше? В них больше вмещается». «Где вы их приобрели?» Неизвестный торговец в открытой лавке продавал его за 2 золотые монеты, я бы и за 100 золотых купила. Нонна была в приподнятом настроении и поглаживала чашечку. «Они великолепны. Владение такими прекрасными произведениями искусства повышают честь и славу аристократического рода. Я тоже смогу прославить господина Игиля. Ты в последнее время стал следить за своей речью, но не забывай уделять мне должное уважение. Ты думаешь, это подделка?» Нонна застыла. Она смутилась и вмиг покраснела. «Че-че что? Да как ты смеешь? Изображения лошадей мастера Лыби очень известны, но после того, как его сын погиб от взбесившегося коня, он не написал ни одной картины. Эта чашка явно не могла быть расписана в последние годы его жизни. Нестыковка получается. Это но. Она, наверное, запомнила этот разговор надолго». Она позеленела и тупо смотрела на чашку. «И работа даже для обычной чашки просто бездарная. Говоришь, ты отдала 2 серебряные монеты за нее? Учти, что если будешь использовать эту дрянь при высокопоставленном госте, от твоего достоинства и аристократичности не останется ни следа. Подожди, ты расскажешь об этом лорду Эйгилю? Естественно, это же куплено на деньги господина Хардрида. Как его сопровождающий, я должен сообщать ему обо всем». Нонна в отчаянии повалилась на диван. Леопольд вышел из комнаты. Из комнаты слышались мрачные проклятия, которые извергала из себя красавица. И, наконец, последней облажалась Карла. «Эй, Леопольд, не хочешь обнять меня?» Карла манила его ложбинкой между груди. «С таким мужчиной, как ты, я готова на все». Конечно, она лгала. Если бы он ее хоть пальцем тронул, она бы подняла страшный крик. Если бы он к ней прикоснулся, я бы его не простил, выгнал бы его в ту же минуту. И она это прекрасно знала. Карла не то чтобы ненавидела Леопольда, однако считала, что в доме ее любимого мужчины не должно быть много народу. Ее не раздражали дети и слуги, но запах нового мужчины выводил ее из себя. «Эй, мои губки, хочешь их?» Леопольд слушал ее, а его выражение лица все мрачнело и мрачнело. «Это слишком большая честь для меня, вынужден отказаться. Боишься Игиля? Не парься, все в порядке». Конечно, он понимал, что что-то не так. «Эй, если говорить по правде, я предпочитаю девушек попроще. К таким зрелым аристократическим дамам у меня нет интереса». Натолкнувшись на такой категоричный ответ, Карла не знала, как реагировать. Он помнил, что она просто использует его. Она хочет сделать из него секс-раба. «Аристократки красивые. Если бы у тебя было хотя бы их тело, возможно, я бы и согласился». Карла подумала, что сейчас подходящий момент. «Тогда я подготовлюсь. Сделаю кое-что особенное. Я буду в конюшне. Не делай глупостей». Она не думала о том, что их могут услышать или что кто-то может пройти мимо. Она прильнула к его лицу. Он хотел скорее прекратить этот бред. В комнате для прислуги были его личные вещи. Хоть он и был теперь частью этого дома, парнишка не мог свободно делать то, вздумает, даже не мог дерзнуть. Однако, в случае с Карой здравый смысл в нем не взыграл. «Ах-ха-ха, эти тряпки ничего не закрывают». Кара прокралась в комнату прислуги и кое-как надела на себя одежду Альмы. Сначала она примерила вещи Мити, но, хорошо подумав, решила надеть более женственную одежду. Она не знала, любил ли он сексуальных женщин-хищниц или нет. В итоге, Она выбрала вещи Альмы. Среди всех девушек Кара была самой фигуристой, и вещи маленькой Альмы ей не очень подошли. Одежда была ей впритык, и даже, когда она стояла прямо, нижнее белье выглядывало из-под юбки. Она не стала упихивать свою грудь в тесное платье, а решила прикрыть соски руками. «Так ты выглядишь еще пошлее, чем, если бы просто вышла голой. Пойдем быстрее». Услышав, что его критику, она прогнала его прочь. Карла осторожно, не попадаясь на глаза людям, направилась в конюшню. «Я пришла. А как тебе этот комплект? Заводит?» «Да». Она влетела в конюшню и стала сексуально изгибаться. Карла повиляла попкой и обнажила грудь, которую до этого прикрывала рукой. В помещении они были не одни. В гробовой тишине там стояли Леопольд, Нина, Нонна, Селия и мужчина, которого она любила больше жизни. Конюшня была поглощена тишиной, только Шварц тихо фыркал. «Эйгиль, девочки, почему вы здесь?» «Я хотел ставить новые подковы Шварцу». Потом пришли Селия и господин Эйгиль. Леопольд, Нине тоже поручили позаботиться о Шварце. Так они и оказались здесь. «Извращенка». Тихий голос Нины был как гром в тишине этой конюшни. Я и девочки были в шоке от безобразной выходки Кары. Из усадьбы слышались оживленные возгласы. «Господин Эйгиль, беда. К нам забрался вор и вынес комнаты девочек». Мелисса и Мария бежали по коридору в сопровождении слуг. Мария с кухонным ножом в руках с опаской ходила по усадьбе, боясь, что вор может прятаться в доме. «Моя одежда». Мария бросилась в объятия Мити и разрыдалась. Мария, у которой в принципе хорошие отношения с Карой, не заметила холодного взгляда Мелиссы, которая не скрывала своего презрения. «Это не я. Все не так, это он, он». Она яростно указывала на Леопольда, но она действительно не понимала, что происходит. «Он все это время был тут. Ты хочешь мне сказать, что он заставил тебя надеть вещи Альмы и силой затащил тебя сюда?» Я понимал, что она сама не верила в этот бред. Вдруг она сорвалась. «Это все из-за тебя, подонок». Она кинулась с кулаками на Леопольда, но из-за того, что одежда была ей мала, она споткнулась и влетела в теплую кучу лошадиного навоза. «Фу, мерзость, фу-фу-фу, не приближайся ко мне, фу-у-у». Альма, чья одежда была безвозвратно испорчена, зарыдала еще сильнее. Леопольд не хотел наблюдать за семейными разборками, поэтому тихо вышел. «Все не так, Нонна, послушай, я ему говорила не подходи, нельзя, не смей трогать». Нонна продолжала неистово кричать и потом выбежала из комнаты. Все измазанная в навозе, со съехавшей одеждой, она не вставая, ползла ко мне. Я, как и все, убежал. Все они уже вернулись в дом. «Успокойся, Альма купит себе новую одежду». Я выгнал всех из конюшни и вернулся к Карле. Как я и ожидал, она тихо сидела, уставившись в никуда. «Я подготовлю тебе таз, поэтому раздевайся и смой с себя все. Теперь, пока я тебе не разрешу, не смей заходить в дом. Я не хочу, чтобы она была рядом со мной, пока от нее разит лошадиным навозом. Это наказание за ее тупость», — Кара произнесла трепещущим от слез голосом. «Но у меня нет одежды. Сейчас не холодно, поэтому не замерзнешь. Посиди немного в саду голой». Была середина жаркого лета, и даже ночью не было холодно. «Как жестоко. Подожди, подожди немного». Жизнь Карлы на улице, совсем без одежды, продолжалась до тех пор, пока спустя 2 дня Леопольд не принес разрешение от меня. Содержание послания было известно всем. В нем не было и капли сострадания или жалости. Все также сошлись во мнении, что она должна на свои карманные и накопленные деньги купить Альме новые вещи. Это было для нее слишком, но она не подала виду. «Это, ай, вода холодная, принесите кипяток». «Ага». Кара начала омывать самые грязные места на теле, но вода из колодца была ледяной. Сжалившись над ней, Клод принес ей бочку с горячей водой. Даже не поблагодарив, Карла начала поливать себя теплой водой. Скоро она полностью смыла с себя всю грязь. Хорошо. Естественно, что пока она мылась во дворе дома, она была голой. Молодой слуга не мог не смотреть на ее огромную грудь. «Что тебе? Возбудился?» «Нет, ничего такого. В отличие от Мелиссы, Карла ничего не стесняется». Она ткнула парню между ног. «Ах, как бы я хотела, чтобы он был похож на тебя». Клод пискнул от удивления. «Что, вы похожи на какую-то извращенку? Было похоже, что вам понравилось валяться в навозной куче». «Это не так, я просто хотела повеселиться». «Ладно, все, из-за этого я сегодня буду спать во дворе. Господин Эйгиль меня не простит. Я люблю изводить своих любимых тем, что срываю на них злость». Задержав дыхание, обнаженная Карла продолжила мыть свое тело. По крайней мере, когда мы завтра встретимся, запах уже должен улетучиться. Это, Клод, несмотря ей в глаза, достал тонкое одеяло. Во всяком случае, ночью стоит прикрыться. Спасибо. Да-да, я ничего и не сделал. Я спрятал его перед тем, как прийти сюда. Карла сладко улыбнулась. Она была благодарна за горячую воду и покрывало. Она почувствовала в этом добродушном юноше что-то близкое. Это было его ошибкой. Она хотела отплатить ему и была готова сделать это самым необычным способом. Хочешь посмотреть? Полностью обнаженная Карла приближалась к Клоду. Однажды он видел голую Мелиссу. Была обнажена только грудь, а нижняя часть тела была скрыта полотенцем. Но в этот раз пред ним стояла полностью обнаженная девушка. Его взгляд сразу скользнул в ее промежность. Что застыл? Если хочешь посмотреть, то так и скажи. Я уже все мог Гэгу видеть. Пффф, это не то. Скорее, скажи, что хочешь посмотреть. Хочешь? Он ответил раньше, чем успел подумать. Хочу. Карла сразу хитро заулыбалась, села на землю и раздвинула ноги. Смотри. Она раздвинула руками складки на своей вагине. Внутренняя плоть была насыщенного розового цвета. Обычно она занималась сексом с выдающимися размерами, поэтому без труда раскрыла свое секретное место. Она показала самые сокровенные, глубинные места. У парня, который жадно смотрел, встал член. А, умм, он двигал бедрами и постанывал. Послышался запах семиизвержения. На его штанах появилась мокрая капелька. Он впервые в жизни видел вагину молодой женщины. Даже пальцем не коснувшись ее, он так возбудился, что сразу кончил. Клод покраснел и в панике убежал. За его спиной раздавался звонкий смех Карлы. Таким образом, причин для изгнания Леопольда по сути не было. С другой стороны, он сам себе на уме. Этот малый не идет с ними на открытый конфликт, но и не строит глазки. Им ничего не оставалось, кроме как принять его. Потом, я приказал Клоду стоять все ночь голым на улице, за пределами столицы. Тренировочное поле. Первый отряд. Вперед марш. На тренировочной площадке проходили военные учения с участием моей роты, к которой недавно присоединились три отряда пехотинцев, в каждом по 200 человек. Разумеется, они использовали оружие, обернутое в полотно, чтобы избежать реальных ранений. Но даже так, это учебное сражение было похоже на мясорубку. Цель этих тренировок заключалась в первую очередь в тренировке нового состава моей роты, но была и другая причина. Господин Хадрет, прикажите второму взводу окружить катапульты по правому флангу. Учебная тренировка проходила при участии моих отрядов и отрядов, которыми руководил Агор, но я сам ничем не руководил, а только озвучивал советы Леопольда. Агор был очень сильным противником. Он командовал пехотными войсками на протяжении многих лет и был уверен в своей скорой победе. Когда началось сражение с нашими новыми силами под предводительством командира Карла, он одержал победу за пару минут. В битве со мной он не смог достичь того, что хотел, и мы договорились на ничью. Но в этот раз отряд командира Агора был разбросан по всему полю боя. Когда мы предприняли атаку, они открыли централизованный огонь по нашим позициям. Тогда, воспользовавшись щитами, мы смогли выйти на позиции с хорошей видимостью и условиями для маневров. Отвлекая их основное внимание на нас, мы отправили часть отряда в тыл противника. С одной стороны мы приняли на себя их атаку, а с другой атаковали сами по внутренним позициям. Возможно, если бы это был реальный бой, все поле было бы усыпано панно из кусков тел солдат. На наблюдательной вышке, которая находилась в самом центре учебного поля, развивался красный флаг. Главный судья, все это время наблюдавший за ходом сражения, таким образом провозгласил мою победу. Это было великолепно. Так тяжело присваивать себе чужие заслуги. Я прошу прощения за свой вопрос, но это точно вы руководили, господин Игиль. С первого взгляда я заметил, что стиль командования немного отличался. Это и правда заметили. Нет смысла притворяться. В этот раз командовал он. Я указал на Леопольда. Я все-таки решил ничего не скрывать. Вот оно что. Очень уж необычно это было. Часть солдат из новой, увеличенной армии стала жить в главном здании, и это не вызывало особого энтузиазма у главнокомандующих, которые не понимали, к чему такая честь. На лице Агора просматривалась едва заметная тень недовольства. Однако, часть этих военных и молодых командиров была намного способнее их самих, поэтому им ничего не оставалось, кроме как оказать им теплый прием. Они также не могли просто закинуть всех сопровождающих в казармы, поэтому позволили им тоже остаться. Однако, я не могу просто так сейчас уйти. Давайте проведем еще одно сражение. На этот раз я полностью отдал руководство войсками Леопольду, а сам поднялся с Селией на смотровую площадку. Тренировка в тот день была для солдат тем еще испытанием, но так или иначе ни Агор, ни Карл не смогли одолеть Леопольда. Тренировка закончилась. Пока я верхом возвращался в столицу, мы вели разговор о прошедшем дне и конкретно о Леопольде. Похоже, что ты не лгал. Это только тренировочные бои. В реальном бою такие победы не даются без определенной платы. Там нельзя быть таким вольнодумным. Необходимо помнить, что в твоих руках жизни реальных людей. У меня есть кое-что, о чем бы я хотел спросить. Что ты думаешь о пехотинцах? Они еще совсем не готовы. Если бы их только набрали, я бы еще понял, почему они такие неуверенные. Но кто-то явно халтурил, когда учил их боевому построению и другим аспектам военной науки. А что ты думаешь о Горе и Карле? Если говорить о них, как о главнокомандующих, то, наверное, их предел – это руководство средним отрядом. Они слишком средние, и отряд им нужен средний, и военные. Они идут по протаренной дорожке. У них есть своя система, от которой они не собираются отступать. Они не могут. Любит он вставить острое словцо. Он считает всех, с кем сражается, даже своих соратников, полными идиотами. Селия скривилась, услышав его ответ. Я тоже был не в восторге. Прошу прощения, но я не хочу вам лгать. До сегодняшнего дня он у меня не вызывал особого беспокойства. Я решился продолжить разговор. Я могу сказать, что ты подходишь для руководства отрядом. Я могу на тебя положиться. Пока этого достаточно. Раз я говорю, что он подходит, значит, я правда так думаю. Я не из тех, кто льстит на ровном месте. Что ты думаешь о том, чтобы руководить еще одним взводом? Если будет такой приказ, то я его выполню, но не сказал бы, что это очень хорошая идея. Ты не уверен в своих силах? Уверенности во мне больше, чем в них вместе взятых. Я больше всего хочу заниматься разработкой тактикой стратегий. Хочу искать пути для ваших побед. Ва, это неожиданно, воскликнула Селия. В военной иерархии позиция стратега по престижу стоит сразу после главнокомандующего батальоном. Иногда его даже называют заместителем главнокомандующего. Это не тот человек, которого меняют как перчатки. Но только посмотрев на сегодняшние учения, можно увидеть, как он талантлив. Это невозможно. Да, да, это невозможно. Стратегом батальона может быть только служащий армии. Нужно разрешение господина Ротхальда, и я не думаю, что он даст согласие простому подчиненному, да еще с твоим-то прошлым. Именно так, я это прекрасно понимаю. Поэтому, в настоящее время давай советы мне, как мой сопровождающий. Когда все утихнет, и я продвинусь по службе, у меня будет больше возможностей влиять на формирование кадрового состава. Что? Селия все больше действовала на нервы. Большое спасибо. Однако от этого продвижения ни зарплата, ни слава не станут больше, только работы прибавится. Можно было возразить хотя бы раз, но Леопольд только отрывисто согласился на все. Нет возражений. С тех пор, как мы впервые встретились, он впервые улыбнулся. Если бы господин Хардрид стал феодальным аристократом, то занимали бы пост главного полководца и могли бы самостоятельно определять дальнейший курс штаба. Я думаю, вы скоро достигнете этого. Его лицо сразу потемнело. Он всматривался холодным взглядом в стены столицы. Я не хотел слушать его сказки, но захотел узнать все его секреты. Почему он такой талантливый? Почему никогда не улыбается? Я все больше отдалялся от Леопольда и в конце концов подложил ехать с Селией. Селия воспользовалась этим случаем, чтобы показать, в каких отношениях мы находимся. Имя. Эйгиль равно Хардрид, 19 лет, лето. Ранг. Баронет королевства Гордия. Командир 3-го кавалерийского эскадрона, 800 человек. Годовое жалование 140 золотых монет. Сбережения. 1228 золотых монет. Оружие. Дуал рейтер, большой меч, большой бердыш, пика. Амуниция. Броня из стали, черная накидка, проклятие. Союзники. Нонна, Мелиса, Мария, Карла, слуги. Мити, Альма, Клод, Нина, слуги. Селия, сопровождающий. Леопольд, сопровождающий. Агор, адъютант. Карл, командующий пехотой. Кристоф, Шварц, конь. Опытные люди. 29 человек. Глава 40. Глава 40. Предвестие. Южные земли королевства Гордания, граница с Аркландом. Хороший сегодня ветерок. Весну уже вот-вот должно было сменить лето, а значит, скоро станет совсем жарко. Считалось, что на центральных равнинах всегда, и летом, и зимой, царит приятная погода. Но уж если наступала жара, то жара что надо. Даже этот приятный ветерок не стоит того, чтобы торчать здесь на краю земли. С недовольством ответил несший со мной караул солдат. Думаю, он просто хотел, чтобы я заткнулся. Поначалу нас, как солдат королевской армии, разместили в небольшом городке на границе Гордонии. Однако армия в нашем случае – слишком громкое слово. Главной задачей прибывших войск был надзор за преступниками, лишь изредка доходило до усмирения объявлявшихся грабителей и прочего отребья. Зато жалование весьма радовало, да и с местными женщинами довольно быстро нашелся общий язык. Войска были переведены сюда для усиления пограничного гарнизона, даже несмотря на то, что в результате восстания южные аристократы потерпели полное поражение. Линия границы между Гордонией и Аркландом не была так четко указана на местности, как следовало бы. Особенно это бросалось в глаза в окрестностях верховьев реки Нарстериис, где нас разместили, тут до самого горизонта тянулись лишь луга да холмы. Аркланд любой дипломатии при взаимоотношениях с соседними государствами предпочитал устрашение своей военной мощью, и малейшее недопонимание могло привести к конфликту. Кому пришло в голову устроить селение на границе с настолько сумасбродным государством? Этими умниками были разорившиеся первопроходцы. Вокруг простецкого форта, в котором мы остановились, не было вообще ничего. Даже путь до ближайших городских улиц занимал полдня на повозке. Сколько ни ропщи, все равно ничего, кроме ветра не получишь. Наш отряд из двух человек нес караульную службу, бесконечно обходя кругом форт. Пока я находился в городе, караульная служба казалась мне делом обременительным, но неизбежным. А сейчас часы неспешной прогулки, сопровождаемой непринужденной болтовней с товарищем, начали приносить мне удовольствие. Внутри стен форта также не было ничего примечательного, и потому уж лучше прогуливаться снаружи и наслаждаться прохладным ветром. Есть что подозрительное? Да ничего такого нет. Что тут, что там, ни души. Ты так не шути. Этот говнюк-командир опять будет придираться, мол, отрапортовал, что все, как и вчера, без изменений, а сам, значит, в свой караул спал. Что угодно ищи, а чем можно доложить? Мы окинули взглядом окрестности, пощелкивая языками, в поисках хоть чего-нибудь. Эх, если бы кто-то попросту упал и помер, перейдя границу, было бы уже хорошо. Тогда мы хотя бы смогли доложить, что в Аркланде вновь начались бедствия. Эй, что этот там? Не как стадо овец, хм, пастух, нет, такой рапорт уже был на прошлой неделе, а точнее, обнаружение вражеского лазутчика, проводившего разведывательные действия под видом пастуха. Странно, одни овцы, а пастуха не видно. Неужто сбежали? Если бы овцы забрели на нашу сторону, они пришлись бы как раз к сегодняшнему ужину. Только уж больно ровно они идут, и скорость одна, и дистанцию держат четко. Эй, ты только овец и видишь? Думаешь подробно доложить о таком пустяке, как овечья походка? Я раздраженно выругался на товарища, но мои слова прошли мимо него. Враг атакует. Это Аркланд. Вдруг овцы одновременно сбросили свои шкуры, под которыми оказались вооруженные солдаты. Скоты. Пока мы беспечно разглядывали округу, овцы успели приблизиться к форту. Бежим, надо доложить в форт, они вот-вот перейдут границу. Мы в панике выбежали в сторону форта, лишь бы вражеские войска не двинулись с места, тогда мы успеем добежать. Однако мы с товарищем успели только переглянуться и обменяться горькими усмешками. Двое караульных замертво упали на земь, пронзенные множеством стрел. Столица королевства Гордония, несколько дней спустя. Аркланд напал на нас, гонец, принесший срочное донесение из южных земель, в изнеможении упал на колени перед его величеством. Должно быть, он скакал всю ночь напролет, лишь меняя лошадей. Солдаты подняли и поддерживали измотанного гонца, резко хватавшего ртом воздух, чтобы тот не упал вновь. Да, ваше величество, враг вторгся на нашу территорию и сжег форт пограничного гарнизона. Также пострадали жители приграничных селений и торговцы. Доложите обстановку. Точно не подтверждено, но нашу границу перешло, по меньшей мере, от нескольких сотен до тысячи солдат. В ответ на услышанное король кивнул, прикрыв глаза. Накормите гонца и дайте ему как следует отдохнуть. Как только гонца вывели из комнаты, король обратился к ожидавшим все это время подле него министрам и высокопоставленным военным чинам, среди которых по личному требованию правителя присутствовал Эйрих. Итак, что вы об этом думаете? Обычное дело. Должно быть, Аркланд вновь испытывает нехватку продовольствия, или же сокращение числа крестьян привело к уменьшению посевов. В голосах министров не было ни волнения, ни напряженности. При прошлом правителе такое случалось раз в несколько лет. Пожалуйста, успокойтесь, ваше величество. Правитель уже привык к тому, что каждый министр считал своим долгом посоветовать его величеству сохранять спокойствие. Что ж, и это тоже мне досталось в наследство от отца. И правда, не было ничего необычного в нападении Аркланда на Гордонию. На самом деле, нынешний инцидент не являлся масштабным захватом. Небольшой отряд совсем немного перешел границу, сжег маленькое поселение и навязал бой пограничному гарнизону. Причиной могло послужить неосторожное нарушение границы войсками пограничного гарнизона, поэтому подобные ответные действия уже вошли в норму. А после нескольких подобных стычек противник обычно предлагал заключить перемирие, как раз перед тем, как должен был начать масштабное наступление. По условиям перемирия государства обменивались материальными ценностями. Аркланд передавал оружие и рабов, Гордония, в основном, продовольствие и предметы первой необходимости. Конечно же, обмен проводился по курсу гораздо более выгодному для Аркланда, чем для королевства. А то, что враг не требовал исключительно односторонней выплаты репараций, оправдывалось указанными в мирном договоре равными условиями. Прежний правитель был вынужден каждый раз соглашаться на столь унизительные условия перемирия. Так продолжалось в течение 30 лет. И теперь Аркланд вторгся на территорию королевства снова спустя несколько лет, словно следуя устоявшейся традиции. Почему же Гордония, своей государственной мощью превосходящая Аркланд, должна была закрывать глаза на столь унизительный шантаж небольшого государства? Сторонники у этой политики были с самого начала. Аркланд, хоть и был страной маленькой, но страной до нельзя милитаризированной, большую часть своей мощи государство вкладывало в содержание армии. Аркланд создал фантастическую армию с устрашающе высокой степенью подготовки военных сил. Поэтому без лишних слов было очевидно, что полномасштабная война приведет к огромным жертвам. Ни аристократия, ни простой люд, привыкшие за долгие годы к мирной жизни, не желали мериться силами с Аркландом настолько, что даже готовы были идти на осознанные жертвы. Для богатой Гордонии установленный размер дани не был обременительным. Политику прежнего государя поддержали, и королевству приходилось вновь и вновь прощать соседу наносимый позор и унижение. Однако теперь многое изменится. После смерти короля его место заняли мы, и мы не собираемся мириться с таким унижением. Большие жертвы в обмен на гордость, об этом точно не стоит беспокоиться. Разгром и уничтожение врага полностью компенсируют эти жертвы. Гордония, не старый послушный пес. Подобно новой знати королевства вновь станет легендарным волком, что разорвет на мелкие кусочки и отправит вторгшихся наглецов прямиком в ад. Пусть даже мы сами умоемся кровью врага. Маркиз Хувер, королевская армия готова отразить наступление врага, вовлеченный в дискуссию главнокомандующий королевской армии маркиз Хувер, ответил сбивчиво. Мы направим все силы на защиту королевских владений, ваше величество. Но на данный момент войска разрознены, и чтобы мобилизовать их также потребуется определенное время. Если сейчас мы кое-как и сможем отразить нападение противника, то при наступлении основных войск Аркланда потери будут огромны. Бездарный ублюдок. Кому нужны такие бесполезные люди? Только изображает главнокомандующего, а на деле – ничего. Что ж, раз королевская армия не готова, может с этим справиться центральная армия. А, Эйрих, справится, ваше величество. Король удовлетворенно кивнул головой на ответ Эйриха, призывая его продолжить. Если войска выступят из столицы, то даже при форсированном марше путь до южных границ займет не менее 5 дней. До подхода основных сил мы можем задействовать находящийся в заре после подавления восстания пехотный батальон. Возможно, что вывод солдат из города вызовет возникновение беспорядков, но сейчас это не столь важно. Маркиз Хувер и другие военные чины состроили кислые мины. У них не было даже сведения о составе и расположении сил центральной армии. Кроме того, среди них мало кто мог понять, что пехотный батальон, о котором зашла речь, являлся боевой единицей центральной армии. Сама центральная армия изначально входила в состав королевских войск, однако постепенно сформировалась в отдельное подразделение. Однако разве в донесении не было сказано, что вражеский отряд насчитывает до 1000 солдат. Сопоставимы ли с этим наши силы? Пехотный батальон сэра Бруно насчитывает 800 мечей, да, это меньше, чем у противника. Однако захватчики не ожидают от нас организованного сопротивления. Думаю, они не рассчитывали на настоящую войну, а значит, не будут готовы к ней. Но это опасно. Донесение могло быть неточным. Что нам следует делать, если вражеских солдат на деле окажется 2000? Мы не только проиграем сражение и потеряем множество людей, но и окажемся под еще более унизительным и жестоким давлением Маркланда, высказался один из приспешников маркиза. Разве мы давали вам слово? Мужчина потупил взгляд и замолчал, но, видимо, не осознал своего промаха. Тем не менее, некая толика смысла в его словах была. В большинстве случаев, в донесениях патрулей и разведки говорилось о многочисленности сил противника, хотя нельзя отрицать того, что у страха глаза велики. К тому же, если бы Аркланд изначально готовился к контрнаступлению войск королевства, то потери были бы одинаково велики с обеих сторон. Ваше Величество, мнение этого господина не безосновательно. Думаю, не будет лишним выслать из столицы подкрепление. Король помрачнел, видимо, разочарованный тем, как Эйрих легко отступился от своего же мнения. Но не ты ли только что говорил, что дорога из столицы займет 5 дней? Из столицы выйдет только первый кавалерийский эскадрон. В таком случае, даже с учетом времени на подготовку войск к выступлению, эскадрон сможет достичь цели за 2 дня. К тому же, с точки зрения способности маневрирования, у противника не так много длинных копий, что дает неоспоримое преимущество нашей тяжело вооруженной коннице. Даже если у Аркланда окажется 2000 солдат, мы сможем перехватить инициативу. Хаэм, силами одной только кавалерии да еще под командованием того типа, взволнованно переговаривались присутствовавшие. Среди тех, кто имел хоть какое-то отношение к королевской армии, не было ни одного человека, не знавшего того типа. Типа, который в одиночку, вооруженный одним мечом, убил командира сильнейшей гвардии. Типа, свирепого командира, который в поединке одержал победу над считавшимся самым сильным в Гордоне виконтом Сесилом Берульдом. Сэр Хардрид подходит лучше кого бы то ни было. Так отправьте же этих глупцов, посмевших позариться на наши земли, прямиком в адское пекло, воскликнул король, вновь придя в прекрасное расположение духа. Маркизу Хуверу и его приспешникам осталось лишь скрежетать зубами. Зато перед гражданскими чинами встал вопрос, стоит ли пытаться втереться в доверие к новому герою. Я вернулся. Мы вернулись. Солнце уже начало клониться к закату, когда я и Селья вернулись домой из войскового гарнизона. Выступление армии назначили на завтрашнее утро, и подготовка к нему уже завершилась, поэтому солдатам позволили отдохнуть. Однако у меня были дела поважнее. Крауль, срочно подготовь ванну. Живее, живее. Альма, неси полотенце и выпивку. Найдите Мелиссу или Карлу и передайте, чтоб явились в мою спальню после ванны. Сегодня я должен был до изнеможения уделить внимание всем. Я потребовал позвать Карлу, так как точно не знал только о ее местонахождении. С остальными женщинами все было более или менее ясно. Нонна либо сидела в гостиной, либо пила чай на террасе, выходящей в сад. Мелисса была в детской, Мария – на кухне, а Селия – рядом со мной. Раньше Карлу можно было найти сидящей на крыше, либо в кладовой под домом. Степень ее свободы заметно повысилась. Я отправил Селию обратно в комнату, а сам, не теряя времени, направился в кухню, чтобы немного перекусить. На кухне суетилась Мария, двигая попкой в такт напеваемой под нос мелодии. Эту песенку для уборки она сочинила сама, но меня гораздо более заинтересовало ее соблазнительно двигающийся зад. Ла-ла-ла. Я подкрался сзади и крепко обнял Марию, а затем впился губами в нежную шею. Девушка взвизгнула от неожиданности, и мое тело отозвалось на этот звук. «Мария, спрячь-ка туда руки». «Что? Нет, здесь же нельзя». Сдерживая попытки сопротивления девушки, я принялся ласкать ее попку. Тело Марии тут же отозвалось на мои ласки, она была готова к продолжению, и я немедля задрал ей юбку и стянул белье. Позволив своему дружку недолго побиться об упругие ягодицы девушки, я вошел в ее горячие увлажнившиеся лона. «Ах, он слишком большой». Среди всех женщин, за исключением Сели, к которой я еще не прикасался, Мария была самой нежной и хрупкой. Я вполне мог разорвать ее, если бы не сдерживал свой пыл, поэтому старался время от времени чередовать глубокие и нерезкие движения. Я в нетерпении распахнул одежду на груди девушки. «Эй, Мария», изобразив возмущение, поначалу прикрыла обнажившиеся груди руками, но после послушно открылась мне. Определенно, ласкать большую грудь с большими сосками не в пример приятнее, чем возиться с менее выдающимися прелестями. Мы были уже почти готовы достичь самой вершины сладости любовных утех, когда объявился незваный гость. «Госпожа Мария, уборка в коридоре закончена». «Ой», раздался громкий звук ударившейся об пол швабры. «Это Мити пришла доложить о завершении уборки». «На кухне? Почему здесь?» Мы чуть было не прервались от неожиданности, но и я, и Мария уже находились в одном шаге от оргазма, поэтому не могли остановиться. «Мити, не смотри, прошу, только не смотри». «Нет, госпожа Мария». Лицо Марии, что стремилось всегда быть доброй и хозяйственной взрослой женщиной, сейчас искривила похотливая гримаса. Охваченная вожделением, она высунула язык и рассеянно уставилась на подавшую голос служанку. Мити хотя и закрыла рот руками, но глаз от происходящего не отвела. Мария кончила первая и стиснула меня внутри. Это еще сильнее подстегнуло моего дружка, он тут же изверг в нее свое семя. Я не смог сдержать стон, Мария тоже закричала, и только после этого мы остановились. Я медленно вышел из разгоряченного лона Марии, и Мити вновь взвизгнула, то ли от того, что увидела мой член, весь покрытый спермой, то ли от вида упавшей на пол в исступлении Марии, по бедрам которой также стекало семя. Я взял на руки еще не пришедшую в себя после оргазма Марию и направился в сторону ванной. Я хотел вновь греть воду, решив, что для того, чтобы помыться после жаркого совокупления, подойдет и прохладная, а пока можно еще разок приласкать Марию уже в ванной. «Прости, что тебе пришлось лицезреть столь отвратительные вещи раньше времени, мне нет оправдания». Я заметил, что Мити уже убрала руки от рта и успела украдкой запустить их себе под юбку. Девочка спешно поправила одежду и залилась краской, отведя взгляд. Я впервые увидел лицо Мити, вот-вот готовой разреветься от стыда. Она все еще оставалась ребенком, но при этом уже не могла не знать, что может осрамить честь женщины. «Эй!» Все еще обнимая Марию обеими руками, я нагнулся к лицу Мити. Я думал сорвать поцелуй с губ девочки, но не смог решиться, когда увидел, что из ее плотно зажмуренных глаз текут слезы. Мне ничего не оставалось, как насильно взять желаемое. Я поцеловал Мити в шею и сильно втянул кожу, оставив на ней свой след. «Уа!» В завершение я провел языком по ее шее до самой мочки уха и только потом отстранился от ее лица. Мити, словно подломленная, опустилась на пол. Невысокая плата за глупость самоудовлетворяться перед мужчиной. Осмелилась ли Мити снова запустить свои шаловливые ручки под белье, вспоминая прикосновение моего языка или охваченную вожделением Марию, после того, как мы удалились в ванную, я не знаю. 3 дня спустя. Южные земли королевства Гордания, окрестности границ с Аркландом. Донесение от разведки. Обнаружен вражеский лагерь. Я и сэр Бруно Ленстер готовы были рвать на себе волосы, находясь среди взволнованных поступившим донесением командиров отрядов и адъютантов. Нам был отдан приказ объединиться с идущим из столицы подкреплением и разобраться с врагом. Однако существовала и вероятность того, что упустим мы момент сейчас, то потом уже враг обнаружит нас. В этом случае нам будет сложно держать оборону, и при неприятном стечении обстоятельств, скорее всего, придется сдавать позиции и позорно отступать. «Командир, атакуем врага», требовали адъютанты. Но в донесении разведки, кроме слов об обнаружении противника, не было никаких подробных сведений ни о его численности, ни о состоянии войск. В нынешней ситуации наилучшим выходом мне виделось ожидание дополнительной информации от разведки. «Если мы не нападем сейчас, то потом нам придется бежать», — резко выдохнул адъютант, по всей видимости, имевший свои счеты с Арклендом со времен его прежних нападений. «Если бы только подкрепление из столицы прибыло хоть немного раньше, это во многом решило бы исход дела». Новое донесение от разведки. Численность врага – 800 мечей. Они сворачивают лагерь, видимо, готовятся выступать. «Командир, мы должны поторопиться. Численность войск врага совпадала с нашей. Однако если нападем на них внезапно, пока они заняты сворачиванием лагеря, то сможем разбить их». Командиры отрядов заметно нервничали, обстановка накалилась до предела. «Всем войскам выступать, мы атакуем врага внезапно. Подойдите к врагу незаметно под прикрытием холма». Войска пришли в движение. Под моим командованием находился пехотный батальон из конных, только разведчики. Никого для блистательной кавалерийской атаки. Солдаты, все без исключения, шли вперед в полном молчании. Вот уже за холмами показался вражеский лагерь. Стоит отдать команду к наступлению, и мы разнесем врага. Но из уст Бруно вылетел совсем иной приказ. Всем готовиться к обороне. Нас обстреливают. Не успел он договорить, как на передние ряды обрушился град стрел. Шедшие в авангарде солдаты едва-едва успевали поднять щиты, менее удачливые падали на землю один за другим. Нас обнаружили. Главные силы врага уже покинули лагерь, они заняли позицию на вершине холма. Просто невероятно. Поднимавшиеся на холм передовые части пали жертвами вражеских стрел, а противник уже развертывал войска на вершине. Мы стали для него отличной мишенью, выстроив свои боевые порядки в длинную и узкую шеренгу специально для меньшей заметности передвижения. Восстановить построение. Лучники, выйти вперед. Сбросить врага с холма. Вверенный мне отряд не отличался дисциплиной и высокой степенью боевой подготовки. Атакованные врагом, пехотинцы сначала запаниковали, но все же смогли вновь восстановить хладнокровие и боевой порядок. Этого было бы достаточно, чтобы кардинально изменить обстановку на поле. Пехота с боевым ревом пошла в атаку на врага, но в отличие от поднятого крика, сама атака быстро захлебнулась, и войска совершенно не продвигались вперед. Донесение от командира батальона. Враг безжалостно наступает, мы не можем и шагу уступить вперед, также не можем оттеснить врага. Лучники прицельно бьют по наступающему авангарду. Солдаты в панике. Все услышанные мной донесения несли лишь плохие вести. Боевая подготовка и маневренность вражеской армии оказались гораздо выше, чем мы могли предположить. Мы должны как можно скорее сменить позиции и перехватить инициативу у врага. Хоть центральная армия и являлась в сущности своей отрядом простых наемников, к настоящему времени под ее знамена перешло огромное количество солдат королевской армии. Иными словами, солдат, только прославлявших многолетний мир, солдат, у которых помимо тренировок, не было настоящего боевого опыта. Зато армия Аркланда практически ежегодно нападала на какую-либо из соседних стран. Поэтому и солдаты, и командование их были гораздо опытнее. Остановить наступление. Построиться в каре. Выйти из зоны досягаемости стрел противника. Медленно отступаем. Сохранять спокойствие. Мало-помалу нам удалось отвести войска на недосягаемое для вражеских лучников расстояние. Наступление сошло на нет. Отлично. Теперь мы сможем перестроиться и восстановить боевой порядок. Если противник спустится с холма, то потеряет свое главное преимущество. Но мы сможем его одолеть, не понеся при этом катастрофических потерь. В это время часть вражеских войск отделилась и последовала за отступающим авангардом. Она представляла реальную угрозу нашим флангам. Солдаты противника двигались с высокой скоростью, и сколько бы мы ни отступали, нам не удавалось оторваться на достаточное расстояние. Этот отряд насчитывал не более 200 человек, но ряды наших солдат, отступая, ломали строй, и не могли в таком положении дать достойный отпор противнику. Вражеский отряд отделился от левого фланга. Они уже направляются сюда. Правый фланг, вступить в бой. Основные силы противника выстроились для атаки и начали спуск с холма. Куда бить лучникам? По центральным частям, по флангам. По центру, 600, с флангов, 200 вражеских солдат. Нас же осталось 700 мечей. Мы не успевали перегруппироваться, лишь кое-как выстроили солдат для обороны в неумелой каре. Все обстоятельства были на стороне противника, нам грозил жалкий конец. Нас всех вырежут к чертям, рассеянно бормотал адъютант. Да и я уже не мог указывать ему. Паника охватила каждый отряд. Солдаты не услышат приказов в этом хаосе. Остался лишь один приказ – бежать, или же, игнорируя команды, пойти в атаку и, попав в окружение, потерять всех солдат. Будущее померкло передо мной, но перед глазами все еще оставались стоящие насмерть войска, которые даже своей гибелью не могли уже изменить ход сражения. Всем войскам, атха! В тот момент, когда команда к отступлению уже готова была сорваться с губ и взмыть над головами солдат, внезапно четкие боевые порядки противника смешались в панике, словно заразившись охватившим прежде нас хаосом. Основные вражеские силы, будто отказавшись от прежних планов, развернулись и сменили направление атаки, окружавшие нас с флангов части противника спешили вернуться. Какого черта? Вместо ответа в небо ударил раскатистый гул. Рев сражающейся пехоты оглушал, но по сравнению с этим гулом казался всего лишь журчанием ручейка. то был гул бьющих о землю копыт 200 лошадей тяжело вооруженной конницы. Он в один миг охватил все места сражения. Глава 41. Глава 41. Строгое наказание. Верхом на лошади, мне, вытянувши все тело, все же не было видно монастыря Уе. Адъютант, давайте по одной команде за раз. Позади на пагорбе гоняли лошадей. Я подумал, что это возмутительно, что меня и оппонента разделял командир, стоя посредине поля, и что всей ситуации немедленное реагирование является важным. Взору открывалась картина, где оппонент на своей стороне поля словно сливался со слоями кавалерийской одежды. Армия противника хоть и была в замешательстве, но все равно выстраивала защиту на своей стороне поля, выпуская в кавалерию немалый поток стрел. Это не останавливается. Полностью в брони, более того снабженная щитами, спищащая на нас армия била бесперебойным потоком стрел, но все же не было еще никого свалившегося с коня. Кавалерия, наконец-то представь прямо перед противником, дала о себе знать громким металлическим звуком и криком, которые разнеслись по полю боя. Мечи и щиты были лишь ненужной грудой металла перед этой экипированной кавалерией. Тем не менее, это стало акселированным штурмом и переросло, можно сказать, в поистине трагическую сцену. Некоторые были заколоты копьями, те же, кто был одет в металлическую одежду для верховой езды и с пистолем в руках, пока еще оставались целы. Самым худшим зрелищем было наблюдать валяющихся на земле побитых конскими копытами. Понемногу наступала и остальная кавалерия, но во всем этом месиве уже даже было не разобрать, где находились люди, а где животные. Сколько бы ни имелось у меня опыта военных сражений, но здесь уже ничего невозможно было сделать. Пересекая фронт по ширине, авангард противника разбивался в идеальном коллапсе, входя в бегущее деструктивное состояние. Это первый кавалериец сэра Хардлетта. Кажется, успели. Стоявший поблизости командир объявился с выражением некого облегчения. Бруно тоже тихонько вздыхал. Трупы, которые все еще валялись под ногами, надо было как-то перенести, ведь сзади за телами так не к месту уже пытался выстроиться эшелон с пиками. Прекратить строиться. Сейчас же прекратить любое строение. Командир вражеской кавалерии голосом подобным крику давал, нагоняя солдатам. Управление этой кавалерией было результатом ее размещения. Ров и крепость были идеальным местом, но вот на участках бесподобных сооружений оптимальным вариантом было вручную построить стену из длинных пик. Но тут темный рыцарь, который выстраивал этот ряд из длинных пик, внезапно чкурнул куда-то.